Примечание. Видимо, этот ночной визит окончательно дал понять княгине Долгоруковой Вулкану, какой сомнительный оборот приняли ухаживания государя. И с того дня она стала стараться выйти из игры. Вернувшись в Россию, она вскоре оставила ее навсегда, не желая никаким образом быть замешанной в этой истории. Конец примечания. Покушение поляка Березовского 25 мая, вскоре после приезда императора в Париж, слишком хорошо всем известно, чтобы на нем подробно останавливаться. Оно глубоко потрясло, хочется верить, французское общество и особенно французский двор, но, впрочем, вызвало лишь усиленные овации, устраиваемые нашему императору в самых разнообразных и самых изысканных манерах. Государь охотно об этом рассказывал по возвращении в Россию и показывал с некоторой долей иронии толстые журналы, заполненные подписями тех, кто записался к нему на прием. Можно было подумать, что у его дверей побывала вся Франция. Иначе отозвалось это покушение у нас. Я хочу прежде всего упомянуть об императрице. В ту пору мы жили в царском селе, и моя юная ученица, выйдя от матери, в 11 часов вечера сообщила мне, что только что получена депеша о скорбном событии. Я знала, что императрица осталась одна, и представила себе, в каком она теперь состоянии. Поколебавшись одно мгновение, из боязни показаться нескромной, я все же решила подняться к ней и правильно сделала. Она тут же приняла меня и, казалось, была рада возможности облегчить сердце. Она изливала свою душу с лихорадочным возбуждением, несвойственным ей обыкновенно. Я чувствовала, что каждое ее слово продиктовано горечью. «Если бы вы знали, — сказала она, между прочим, — сколько усилий мы приложили, чтобы отговорить государя от этой поездки. Я, Горчаков, Адлерберг и Шувалов, все были одного мнения. Это не самый подходящий момент для путешествия по Европе и посещения выставки, где он рискует подвергнуться самым опасным случайностям. Не тут-то было. Он не хотел ничего слышать. И кто теперь может поручиться, что завтра не повторится то же самое? Будто в Париже находится всего один поляк, пожелавший убить императора. К тому же мы теперь видим, что хваленая парижская полиция не сумела ни предупредить события, ни помешать ему. Господь сохранит императора, сударыня, как он хранил его до сих пор, сказала я, чтобы ободрить ее. О, но не следует искушать Господа, подвергаясь без всякой нужды опасности, воскликнула она с негодованием, которое явно относилось к государю. Я вернулась к себе после долгого и тяжелого разговора, проникшись глубоким сочувствием к горю императрицы, которая, казалось, навечно обречена страдать из-за ошибок других. На следующий день весь Петербург устремился в Царское, чтобы выразить сочувствие государыне. Она старалась встречать посетителей с улыбкой, но серьезное и озабоченное выражение не покидало ее лица. Вновь был заказан благодарственный молебен, как и в прошлом году, 4 апреля, после покушения Каракозова. Но тогда все были убеждены, что подобный удар не повторится. Теперь же всех обуревали совершенно противоположные чувства. Странное дело. Преступная связь императора, казалось, открыла эпоху покушений на его жизнь. Здесь широкое поле для размышлений несколько мистического толка, но они невольно закрадываются в душу. Чтобы нить нашего повествования не прервалась, я должна вернуться к княжне Долгорукой, вступление которой на подобную стезю заслуживает, вероятно, более снисхождения, чем осуждения. Не слишком умная, она была тогда очень юной и безумно влюбленной в императора, которого обожала, как говорят, будучи еще воспитанницей Смольного. Возможно, она не полностью осознавала угрожающую ей опасность.